Глава 35. Борт линкора L1 Эйнсов, орбита планеты Аурелия, 6КА-81.4, система звезды Митры 1, 18 января 417 года эры восстановления. Примечание. Звезда Митра известна современным астрономам под кодом ND-168-443. Конец примечания. Зоран облокотился на ограждение резервного поста, подвешенного над портовыми и складскими секторами транспортного отсека линкора. Отсюда было удобно наблюдать за погрузкой очередного контейнера, доставленного беспилотником. Стандартная операция не требовала присутствия людей, роботы справлялись с погрузкой сами. Справились бы и теперь, присутствие командора на посту имело сугубо символический смысл. Для всех участников экспедиции, кроме него, этот контейнер был одним из модульных хранилищ расходуемых материалов под номером 767. И только Зоран знал, что в контейнере находится ракета с тератронной боеголовкой. Совершенная фотонная ракета, способная за считанные минуты достигать околосветовой скорости. Гнездо гыргов должно быть уничтожено. Такова воля императора. Свое присутствие при погрузке Зоран объяснил себе как акт уважения к этой воле. Акт, не требующий свидетелей. Контейнер выплыл из портового шлюза, подобно тупорылому дирижаблю давних времен. С высоты поста он не выглядел огромным, но Зоран знал, что скрытые в контейнере ракеты весят около 100 тонн. Манипулятор экранов зацепили его за магнитные скобы и втащили на операционную площадку. Внешне обычный грузовой контейнер, серебристый, с поперечными ребрами жесткости и мелкой россыпью датчиков. В таких обычно хранят воду или молекулярный субстрат для приготовления высококачественной синтетической пищи. Этот контейнер не отправят в глубины корабельного чрева. Его закрепят рядом со шлюзом, а над ним в специальной нише спрячется киборг-охранник. Только сигнал с коммуникатора Зорана сможет активировать содержимое 767-го. 23 минуты понадобится, чтобы контейнер покинул борт линкора. Уже в космосе рассыплется его маскировочная оболочка и, похожая на черную гантель ракета, устремится к цели. А до тех пор экипаж Эйнсофа будет считать, что самое грозное оружие их корабля — одноразовые кассетные гамма-лазеры, способные прожечь насквозь небесное тело размером с Луну. Когда-то на Сельве Зоран охранял главный шлюз порта, единственного на планете порта, который принимал большие грузовые корабли. В том шлюзе всегда было мокро. Каждый день на планете шли дожди, а внутри, в карантинной зоне, контейнеры попадали под едкий душ, смывавший грибки и хищную сельвийскую фауну. Вода в шлюзе доходила до колен охранников, она кишела червями и насекомыми. Иногда в шлюз прорывались змеи, шустрые и крупные сельвийские змеи. Они плавали в воде быстрее любой земной рыбы и достигали 3 метра в длину. Ксенобиологи говорили, что взрослые особи вырастают до 10 метров, но такие гиганты около порта не водились. 3-метровые водились, а 10-метровые нет. Охранники, киборги и люди почти всегда успевали обнаружить и уничтожить змей на подступах к карантинной зоне. Но однажды змея добралась до монтажной площадки. Она была дважды ранена и потеряла способность к длинным молниеносным броскам, но все равно это была быстрая, очень быстрая тварь. С черным блестящим телом и радужным шипастым гребнем, на котором серебрилась ядовитая слизь. Змея выпрыгнула из сливного желоба и впилась в шею оператора. Они упали на контейнер, змея и оператор, на большой контейнер, почти точную копию 767-го. Там, на крышке контейнера, Зоран убил черную змею. Там умер незадачливый оператор. Его красная кровь смешалась с лиловой кровью змеи и с той бесцветной жидкостью, которой обмывали контейнеры. Из-за этого случая Зоран потерял сержантские нашивки и престижную должность. Потом его отправили в сельвийские болота сопровождать группу ксенобиологов. На Сельву в те годы прилетало много ксенобиологов. Короткий звуковой сигнал возвратил Зорана в реальность. Механизмы шлюза замерли. На клешнях монтажного робота вспыхнули синие огни точечной сварки. Контейнер занял свое место у внутренней переборки, похожей на гигантский дамский веер. Зоран еще раз окинул взглядом чрево линкора. Потом сошел с площадки поста, пересек ангар скеггеров и сел в лифтовую капсулу. Пора возвращаться в жилые отсеки. Отсюда до командирской рубки чуть менее 5 километров.